Будет то, что будет. Ни горячих щей, ни даже дозволения сесть. Выскерихские орудники маялись возле двери, ничтожные, несчастные, близко подошедшие к настоящей смертной тоске. «Как дело было?» — спросил ветер. Что ответить ему Бухарка не знал. Оказавшись за старшего, он только стремился быстрее добежать в черную пятерь. Там все всегда решалось как бы само. Небось, выправится и теперь. Вот только Белозубу становилось все хуже. Поняв, что до крепости раненый может не дотянуть, Бухарка свернул к лесному притону. Оттуда выслать в Яльцы вперед, самому помощи ждать. То-то он обрадовался, услышав оклик дозорных. Ну нет, бы обдумать в пути, как перед учителем ответ принимать. Надеялся, ватажок чудесно воспрянет. Внятно речь поведет. Бухарка сухо сглотнул. Вывалить правду о том, как Белозуб велел зарядить самострелы и развязать пленника, подначивая бежать, было страшно. Врать про самочинный побег еще страшнее. Мало ли что потом наговорит Белозуб, мало ли что ознобишка с пытки покажет. «Повторять вынуждаешь?» — спросил ветер зловеще. Белозуба внесли в избу с санками, чтобы язвы не вередить. Припав на колени, ветер вскроил на раненом кожух, отнял повязку. Ознобишен отчаянный удар надрубил ключицу. Загнутый коготь влез под кость, разорвав обе жилы, боевую и чернокровную. Не прижать как следует, ни жгутом затянуть, унимая кровь, брызгавшую прямо под шеей. Пока добывали огонь, калили железное острие, Белозуб, спервалют ругавшийся, умолк и уснул. Теперь на восковой груди бугрилась красно-сизая опухоль. В ней вдавленный струп ожога. Рука посинела, лишенная кровотока. «Мы... ну, кое-как», — выдавил Бухарка. «Когда...» — Белозуб приоткрыл глаз. Взгляд был пристальный, суровый. «Не надобен мне этот нож, кузнец. И меня знобишка достанет», — внятно сказал он ветру. «Беда мне придет от него. Полно уговаривать. Не возьму». Глаз вновь померк. Зубы лихорадочно застучали. Раненый мерз в натопленном доме. Оскудевшая кровь струилась отравленная. Не было сил очистить ее, восполнить. Стукнула дверь. Подоспел с лекарским припасом лыкаш. Поставил короб, торопясь поднял крышку. Ветер посмотрел на него, медленно покачал головой. Взял правую руку ученика, распрямил пальцы. Какие тут мази, повязка, травяные припарки. Под ногтями уже расплывалась смертная синева. Белозуб облизнул губы. Слабо закашлялся. «От стрелы не убежишь», — злорадно уведомил он ветра. «Попробовать хочешь?» «Ну, пробуй, если смелый такой». «Ах, вот ты как!» «Очнись, сын», — приказал ветер. «Ты дома, все хорошо». Власть знакомого голоса развеяла наползающий мрак. Что-то изменилось в лице Белозуба. Он вздрогнул, зашевелился, обрел новые силы. «Отец! Накажи меня!» «Накажу», — пообещал ветер. «Как рану принял!» Бухарка с облегчением хотел привалиться к стене. Пустой взгляд источника заставил поспешно выпрямиться, замереть. «Я... по велению», — прошептал Белозуб, но снова закашлялся. Догорела краткая вспышка. Неверный огонек, трепеща, слетел с фитилька, взгляд остановился. Сердце отмерило последние толчки. Успокоилась. Саночки, послужившие раненому последним ложем, обрели чин погребальных. Ветер с видимым сожалением отпустил его руку, поднялся с колен, сказал лыкашу: «Иди, передай». Их брата поцеловала владычица и заново пригвоздил взглядом Бухарку. «Что, язык проглотил? К столбу не терпится? В опалу бессрочную?» После зрелища смерти вид котла в жару, источавшего снедные запахи, показался кощунством. Ознобишу медлили спускать в поруб. Он неловко сидел на земле, уже без мешка, но по-прежнему связанный с кляпом во рту. Лицо — синяки да черные сгустки, где на углах костей полопалась кожа. волосы слиплись, одежда заскорузла и провоняла, меркнущий свет обращал голову в череп, выхватывая лишь голубые глаза. Взгляд метался, искал кого-то, не находил. Тайные воины стояли кольцом, злые, растерянные. Лихарь держал пленника за шиворот брезгливо, больше за тем, чтобы тот окончательно не свалился. «Второй сын никчемных родителей, сумевших дать жизнь мерзким отступникам! А ведь учитель надеялся, отсекши гнилую ветвь, младшую здоровую вырастить!» Беремет угрюмо добавил. «И то старший хотя бы на братьев руку не поднимал. Он дружил с Белозубом, привечал опаленного. Белозуб помогал ему в боевом городке. Охотно показывал неучим, как метко стрелять, как от стрел уворачиваться, даже ока лишившись. Лыкаш спустился с крылечка, пошел вперед. Кто-то повернулся к державцу. Тут же уставились все. Последние мгновения привычного мира. Неотвратимый злом. Земля, уходящая из-под ног. Он глухо выговорил. «Владычица поцеловала». В ответ поднялся ропот. Испуганный, горестный, негодующий. «Слыхали, без прочие, две руки ленящиеся сплотить?» Стень перекрыл голоса, ощерив разом все зубы. «Уходит сквозь тучи краса воинства, спешит на зов матери справедливой. Кто усомнится, что это дитя к ней на правое колено воссядет?» У ничтожного виновника волосы торчали дыбом, склеенные кровью, пасокой, потом. Из-под короткой палки, смявшей рот, на грудь точилась слюна. «Белозуб однажды ошибся. Был опален», — гордо продолжал лихарь. «Сколько лет он очистить свое имя мечтал? Нового орудия добивался ради царицы. И взял. Заслужил. В том подвиг его. Станет герою великий погреб наградой. Дымные крылья к порогу владычицы вознесут. А сколько земных дел мог еще совершить? Вместе с Беремедом мог встать, служение нести рядом со мной. Теперь только вспоминать доблесть его». Рука рванула ворот, голову ознобиша мотнула с плеча на плечо. Брезгливая жалость, вначале мелькавшая в лицах, сменилась жаждой правого возмездия. Отступнику, перешагнувшему братскую кровь, какая может быть щада? Выкрик шагала о немедленной казни в притоне, и о персте, зарученном для себя, празднословием уже не казался. «От своего погиб», — горевал Беремет. «Он же думал, ослушника щуняет. На увет отцовский везет, на правое наставление». Смиловался в дороге. «Не чужой ведь?» «Был когда-то». «Такой хуже врага», — сказал лихарь. «Путы снял. Слову поверил. Враг не предает. Он и так враг. Зато когда прежний брат в сердце ножом...» Беремет первый встретил орудников. Прежде других услышал их сказку. Мысль о тайных делах и возможной неправде была слишком страшна. Лыкаш гнал ее. Она возвращалась. Так и не дав воли сомнению, он отважился лишь заметить. «Кляпыш вынуть бы, пусть за себя скажет». Стень отмахнулся. «Белозуба отступник уже улестил. Хватит слов. Ныне по делам будем рассуживать, а дело его вон, тело стынущее». А плечо знобиша разбился ком снега. Тайное воинство с угрозой качнулось вперед. «Релису в столице служил, царевичу Шигардайскому. Белозуб его телохранителя когда-то в плен взял, с того злоба». «Отмстил, значит, за царского рынду?» «Так Белозуб путы снял. В Ялис вроде баил, сам развязался». «Из поруба не улызгнет? Жилы подрезать, чтобы смирно сидел. Умел ножом угощать, сам пусть отведает. Чтобы запинался пореже, учителю отвечая». «А то пусть бы в самом деле слово сказал», — снова буркнул Лыкаш. Его не услышали. Кровожадные голоса отчетливо преобладали. «Надо уже в поруб спускать, как велено», — тревожно проговорил Беремет. «Сейчас вздумают прямо тут разорвать, и поди останови их. А за учителем пока добежим». «Надо», — согласился лихарь. «Сам западню постережешь, друже. Боюсь, до утра чего не удумали бы. За пленника я разок у столба уже отстоял». Беремет кивнул было, но движение не завершил. Он смотрел за спину Лакашу. В ту сторону постепенно обращались все взгляды. Выкрики умолкли. Державец оглянулся через двор, заметно прихрамывая к ним, шел отчаянно зевающий ворон. Лыкаш успел мысленно попенять Дикомыту. Почему только сейчас? Успел вообразить три возможных исхода и трижды пожалеть о своем преступлении. Успел метнуть взгляд на лихаря, заметил жгучую досаду, мгновенный расчет, стремительно принятое решение. «Иди сюда!» — почти весело окликнул ворона Стень. «Мы тут совет держим. Думу думаем, как белозубого убийцу до утра в поруби уберечь». «Кого?» Лыкаш первым шагнул прочь, остальные тоже подались в стороны. Ворон подавился очередным зевком. Ознобиша рванулся навстречу, подплывшие кровью глаза вспыхнули отчаянной надеждой. «Вот теперь все будет хорошо. Сквара! Брат! Это я! Я!» Мгновение узнавания минуло, и все. Дикомыт лишь спросил хрипло, бестолково, спросоне: «Белозуб вернулся? А что с ним?» «Да ты все проспал!» Ему наперебой стали рассказывать. «Ознобишка, отступник!» «Царевича на котел выставлял!» «Ответа за грехи убоялся, носилком везли!» «Путы сбросил! Убегом побег!» «Брата насмерть изранил!» «Учитель велел в поруб спустить, завтра казнит!» «Прямо здесь! Или у крепости на том дереве!» «Чтоб всем в назидание!» «Я перст зачурал!» — похвастал Шагала. Ворон слушал, рассеянно глядя по сторонам, дескать, спору нет. Великая и страшная притча. Но что на весь лес-то шум поднимать? «Спать пойду». «Погоди! Ты же с ним водился!» — вспомнил Шагала. Ворон остановил на нем сумрачный взгляд. «А еще я за рекой жил когда-то. И что теперь?» «Так дружка твоего...» «Ну, у вас...» — отмахнулся ворон, и Лыкаш вспомнил. Про ознобишу он последние годы заговаривал все реже. «Спать пойду». «А я его поперек приказа. Зря страху набрался». «Казнь не проспи», — сказал лихарь. Шагал обрадовался, вытащил нож, закрутил в пальцах. Не таким вихрем, как получалось у старших, но посмотреть было на что. «Батюшка Стень, ну хоть перст отсечь дай!» Лихарь ответил, поглядывая на ворона. «О том учителя завтра проси. Может, позволит, если опять Дикомыту всю честь не отдаст». «А я бы и нынче позволил», — сказал Беремет. «Чтоб и для казни жив был, и на допросе правдив. И из поруба не вылез. Вы-то спать уйдете, а мне тут стеречь». Ворон досадливо махнул рукой, двинулся назад к дому. «Так я... батюшка с тенью унимался Шагала». «Учителя надо спросить», — выдавил Лыкаш. «Сказал же, с ним завтра». «Холодница. Космохвост. Ознобиша Инберну в ноги. Сыскал ведь управу». «Учитель с орудниками затворился и встревать не велел», — бросил лихарь небрежно. Он тоже вспомнил былое. 8 лет назад старый товарищ Ветра смирил вчерашнего юнца, еще хмельного, славы первых орудий. Нынешний Стень, хитрый, опытный, привыкший к власти, был молодому державцу не по зубам. «Эй, Дикомыт, коли вышел уж, помоги! Ребята ножики точат, хотят убийцу казнить, а я не даю». Ворон с насмешкой оглянулся. «Сказывай, мол, ты-то да без подмоги не совладаешь?» «Батюшка Стень!» — чувствуя возможность уступки, приплясывал Шагала. «Видали, родителя!» — осадил Беремет. «Тебе волю дай, завтра некого допрашивать будет». «А то и правда позволить», — задумался лихарь. «Под присмотром, небось, всей шкуры не спустит. Давай, что ли, Шагала. Руки ему распутай, да на край поруба положи». Лыкаш понял, наконец, куда гнул Стень. Вот бы ворон былого дружка бросился защищать. Вот бы после на одном с ним древе кровью истек. И, кажется, у него получалось. Молодой державец похолодел. Дикомыт, уже шедший к дому, остановился. Повернул, двинулся назад, прямо на лихаря. Кажется, не один Лыкаш смотрел на того и другого. Не ему одному мерещилось предвкушение на лице Стеня. «Да ныне мою верность пытаешь», — негромко, тяжело заговорил ворон. «Под гнев надеешься подвести? Все не забудешь, как учитель в паке твоему совету меня новой ложкой назвал? Смотри уже, что ли?» Как позже утверждал Шагала, ворон его не отталкивал. Гнездаренка унесло дуновением неведомой силы, а ворон встал прямо над ознобишей. У того правая рука оказалась свободна. Он тянул ее к дикомыту. «Братейка, это же я! Мы с тобой!» На запястье висел засаленный, надорванный, но еще узнаваемый плетежок. Ворон равнодушно скользнул по нему взглядом, дескать, «Да, я сплел когда-то. Дурак был мальчишка, и что?» Жесткая ладонь накрыла кисть ознобиши, пригвоздила к обтесанному бревну. Тот даже не сообразил сжать пальцы в кулак. В другой руке ворона сам собой возник нож, тяжелый, острый и страшный, кованный для человеческой крови. Волчий зуб и лисий хвост во имя царицы. Вспыхнул, промчался, оплетая быстрые пальцы. Глаза пленника еще светились полоумной надеждой. Ознобиша мычал сквозь кляп, силился произнести имя. Творившееся здесь и сейчас просто не могло, не имело права происходить. «Нет, нет, братейка, только не ты!» Лезвие для начала прошлось по указательному пальцу вдоль ногтя, играя, лаская, холодя. Палец ерзал, подгибался, пытался избежать неизбежного. Чуть заметный нажим, и нож снял прозрачный лепесток кожи. Исторг капельку крови. «Ты тогда под корень рубил», — напомнил лихарю беремет. Сказанное в полголоса прозвучало громко и слышно. Тайное воинство оставило все разговоры, прикипев взглядами к ловкому клинку дикомыта. Ворон задержал нож, поднял голову, улыбнулся. Лыкаш попятился от этой улыбки. «А мы куда-то спешим?» «Еще лепесток». Лезвие коснулось ногтя, сняло ровно столько, чтобы дойти до живого. Ворон сбросил с клинка невесомую талику плоти, примерился вновь. Лыкаш вдруг осознал, каким дикомыт бывал на орудиях. Настоящих! Нечита безобидной прогулки в поисках блюда. Вот он, стало быть, истинный. Вестник смерти, летящий снежными пустошами левобережья. Неутомимый, безжалостный. Способный истязать бывшего друга с тем же спокойствием, с каким, довершая прежнее дело, убил в кружале Парейку. А я с ним от одного куска ел. На плечо пудовым грузом легла рука лихаря. Молодой державец, оказывается, безотчетно пятился прочь. Зачем я ворона будил? Владычица милосердная! А вдруг Стень понял мою вину и сейчас объявит о ней? Из трех суставов на пальце пленника осталось два. Кровь расплывалась на влажном древе, обильно пропитывала плетежок. В глазах ознобиши качался разбитый вдребезги мир. Отступник извивался, невнятно выл и мычал, заново промочив штаны. Слезы пополам со слюной текли по лицу. Кляп душил, не давая ни толком закричать, ни вздохнуть. Точно так же по лепестку ворон исчленил ему большой палец, укоротил на сустав. «Ай да дикомыт!» — с оттенком восхищения сказал беремет. «И повизжать в охотку заставил, и казни завтрашней не в бесчестье!» Ворон тщательно вычистил нож, сперва снегом, потом щепкой, снятой с бревна. «Прижечь бы!» — озаботился лихарь. «Есть головня!» На этом глаза ознобиши окончательно уплыли под лоб, превратившись в два жутких бельма. Обмякнув, он повис. Голова упала на грудь. «Снежком потрем! Водой обольем, чтобы очнулся, вылез Шагала. А то и не поймет!» Ворон опять улыбнулся. Устами, скулами, всем лицом, кроме глаз. Спрятал нож, развязал гашник. Сполна облила знобишу, начав с изуродованной руки. Напряженное молчание разрешилось общим хохотом. «Теперь из пороба не удерет», — хмыкнул беремет. Парни зашевелились. Кто-то вспомнил про лесенку. Заспорили, кому спускать, кому принимать. Сломленный, лишенный последнего достоинства, отступник вызывал уже не гнев, а брезгливость. Ему обмотали руку витошками с толченым углем. Вновь затянули веревки и перевалили безвольного через край. «Зорче присматривай, чтоб никто до утра не прикончил», — предупредил Беремёда Лихарь. «А то знаю я вас». «Воля твоя, господин Стень, а я спать», — проворчал ворон. «Кто еще над ухом галдеть вздумает, пеняй на себя». «Зашибу».